Глава 11. Я поднялся по скрипучим ступеням, еще раз огляделся по сторонам. Сад еще выглядел так, будто по нему Мамай прошел, но дом уже восстановился, включая и почерневшую от старости дверь, в которую я и постучался. Вчера вечером и все сегодняшнее утро мы следили за тем, как замок неспешно выбирается из раскаленных недр, открывая нам новые защитные сооружения и башни, разбираясь с каменоломней, отводя туда вновь набранных рабочих, обеспечивая охрану пролегающего оттуда пути, восстанавливая железку для вагонеток, настраивая рудокопов на добычу ресурсов. Половину отправили добывать гранит, найденный в ответвлениях шахты, половину — долбить кимберлит. Оказалось, что там встречаются не только алмазы, но и гранаты, и их, к сожалению, было гораздо больше. Однако образцы того и другого уже были у меня в кошеле, так что шахтерские работы не оказались напрасными. Дело близилось уже к вечеру, когда я вспомнил, что откат с заданием друида-ренегата состоится уже завтра, и что там будет полно народу, а мне хотелось бы переговорить с дедушкой с глаз на глаз. Потемневшая дверь скрипнула, и на меня уставилась пара тех самых недоверчивых глаз. «Вечер в хату, хозяин! Не пустишь усталого путника перекантоваться?» Я поднял руки, показывая зажатую в них бутылку вина и копченую свиную ляжку. «Несерьёзное пойло! От него одна изжога только! Дрянь, одним словом!» «Есть что и покрепче!» — совершенно искренне согласился я с ним. «Так что, можно войти?» Друид беззвучно пошамкал губами и отодвинулся в сторону, махнув рукой в темноту. «Проходи, мол!» Я не стал задерживать пожилого хозяина, проскользнув мимо него внутрь дома. Знакомый холл уже восстановился, да вот хищный плющ еще не вырос, только начав пробиваться сквозь щели пола. Болотные огоньки все так же крутились вокруг здоровенного корня, слегка освещая темное помещение. «Пойдем на кухню!» — махнул мне рукой дед, шаркая в полуоткрытую дверь, за которой обнаружилась такая же темная, но довольно обширная кухня. Дед прошаркал в угол, поставив на мерцающий в очаге уголья большой закопченный чайник. Вернулся, присел за стол, на который я выгружал принесенные припасы. Свиной окорок, шмат сала, сыр, помидоры, десяток вареных яиц, бутыль рома, вино, небольшой бочонок темного пива. «Так зачем пожаловал, странник?» «За ваше здоровье», — вместо ответа произнес я, набулькав две стопочки холодной водочки, напластав толстыми кусками мяса на лист пергамента и подвинув все это на центр стола. Старик подозрительно принюхался к напитку, а затем, не чокаясь, опрокинул рюмку в себя, довольно поморщился, отщипнул кус мяса, счастливо вдохнул его аромат, заживал огненную воду и вновь уставился на меня. Я ничего не стал объяснять, просто выложил на стол здоровенный, светящийся неземным светом волшебный боб. Пока дед смотрел на него зачарованными глазами, набулькал еще по рюмочке, которую престарелый друид нащупал, не отрывая взгляда от волшебного боба, и проглотил будто воду, не поморщившись и даже не занюхав обтертым рукавом. Я сразу плеснул ему третью и начал сооружать себе здоровенный бутерброд из всего, что было разложено на столе. Я успел его ополовинить, прежде чем старик очнулся, дрогнувшей рукой потянулся к рюмке, опрокинул ее и уставился на меня. «Зачем ты мне его показал?» «Похоже, меня он не узнал». Или это уже не тот друид, которого я жёг пару дней назад? «Боб-то, просто услышал, что его у тебя похитили, вот решил вернуть. Он твой, бери». «Полесни!» — друид протянул мне стопарь, даже не дотронувшись до волшебного плода из семейства двудольных растений порядка бобово-цветных. «Может, древние сказания не врали? Ты и есть тот самый посланник?» «Посылали меня частенько», — признался я, выполняя просьбу старика. «Но вряд ли я стал от этого посланником. Но если нужна помощь, постараюсь сделать все, что от меня зависит». «Ты знаешь, что это такое?» — кивнул он на Боб. «Боб — волшебный». «Это надежда. Надежда загнанных и угнетенных на восстановление справедливости, на возвращение к нормальной жизни». Я разлил спиртное по емкостям и поставил опустевшую бутыль к ножке стола, махнув рукой. «Рассказывай». Зябкий ночной ветер резанул разгоряченное алкоголем тело, заставляя меня поплотнее закутаться в новую мантию и сильнее прижаться к горячему, но слегка пахучему телу своего пэта. Судя по ощущениям, мы были уже недалеко от нужного нам места. Но стрим с лапочкой я досмотреть успею. Похоже, несмотря на тщательную подготовку, ей не удастся отбить свой замок. А жаль. Глядеть, как она сносит голову своим противникам, было завораживающим зрелищем. При каждом резком движении огонь, составляющий ее одежду, спадал, обнажая или круглые ягодицы, или сосочки на яростно подпрыгивающей груди, каждый раз притягивая мой слегка окосевший от выпитого взгляд и будоража, пропитанный алкогольными парами мозг. А выпили со стариком мы немало. Когда он закончил свой рассказ, у бутылки на полу появилось две соседки, и на столе осталось стоять початая четвертая. Рассказ затянулся на несколько часов, наполненных воспоминаниями, горькими сожалениями, и если их изъять из рассказа, повествование получалось коротким и незамысловатым. Когда-то миром правили древние боги, и им поклонялись предтечи, расы, проживающие на этом свете еще до появления здесь всяких пришлых, типа людей, гномов, эльфов, орков и всех остальных, прибывших из другого гибнущего мира. Древние расы с их богами сошлись в схватке с новоприбывшими и проиграли. Их последователи отступили в болота и глухие леса, прозябая там в забвении и погибая, лишившись поддержки своих богов, чьи капища были разрушены и низринуты в прах. На месте главного святилища была построена сначала крепость, затем вокруг нее вырос целый город, а на месте крепости выстроили огромный замок. Я подрагивающим пальцем указал куда-то в сторону городской стены, и друид, подтверждающий, махнул головой. Оказалось, что этот пожилой друид — последняя надежда всех, кто был несправедливо выдворен со своих земель. Он пришел сюда и поселился около самой стены, день за днем выискивая способы разрушить могучие стены, снести богопротивные каменные жилища, очистить их древнее капище, вознести молитву отвернувшимся богам. И это средство нашлось. Боб, напитанный такой мощной магией, что ему любые преграды нипочём. Теперь необходимо собрать армию вторжения, а для этого необходимо отправиться в изначальный лес, найти там древеня и согласовать с ним детали наступления. Почему я согласился помочь друиду, я не знаю. Мне и с новыми богами неплохо жилось. Одна богиня жизни, несмотря на причудливое чувство юмора, чего только стоит. Но то ли старик говорил так проникновенно, то ли сказалось количество выпитого, но я согласился отправиться туда незамедлительно и обо всем договориться. Куда лететь мне не сказали. Вместо этого друид плеснул мне своего фирменного чайку, глотнув которого я практически пробил столешницу своим лбом, так резко я отрубился, уйдя в красочное видение. Вернулся в реальность я так же быстро. Алкогольное отравление никуда не делось, но зато я теперь знал, куда мне надо направляться. После этого меня быстренько выставили за дверь, где я и умер. Нет, меня не схавала здоровенная мухоловка. Стоило мне сесть на своего вороного скакуна, как воздух наполнился гудением спущенных тетив и свистом разрезающих воздух стрел. Десяток из них вполне удачно воткнулись в мое бренное тело. Я долгую секунду смотрел на них, не вполне трезвым взглядом, пока еще пара из них не воткнулись мне в правую полупопицу. «Ай!» — запоздало удивился я, наконец-то очнувшись и мутным взглядом выискивая обидчиков. «Слава богам, баран оказался умнее меня. Кому скажешь, засмеют ведь». И не стал выискивать замаскировавшихся обидчиков, а, взмахнув крыльями, понес меня на городскую стену, где я и помер от кровотечения. Нет, я по пути успел швырнуть пару заклинаний и даже спалил одного мелкого лучника, но не уследил за многочисленными дотами и помер на глазах изумленной стражи. Возродился я на центральной площади, нисколько не протрезвев, и тут же обиженно полез проверять, кто меня уделал. Оказалось, что это были представители одного клана, псы войны. Мне пришлось знатно поднапрячься, чтобы вспомнить, кто это такие. Оказалось, что это те самые тайные почитатели лапочкиных прелестей, которые напали на нас здесь в прошлый раз. Никакого желания ссориться у меня с ними не было, поэтому я написал ему вежливое послание. «Броневой бою. Здорово, Гандон. Я тут вас недавно нечаянно завалил. Теперь вы меня убили. Может, закончим на этом? Вольну тебя десяток раз, раздену до трусов, а потом посмотрим. Тебе повезло, что сейчас почти весь клан занят, а то бы на своем вонючем баране от нас не скрылся. Живи пока, я тебя попозже найду. Может, как-нибудь по-хорошему разойдемся? 200 штук, золотом. И я, возможно, вычеркну тебя из черного списка». Отвечать я на это не стал. И возвращаться домой тоже, ибо алкоголь в моей крови никуда не делся. Забрался на дола и направил его в ту сторону, куда указывал мой внутренний компас. Врубил стрим и понял, чем так был занят козлиный бой. Он был в бою, а вернее отражал нападение на замок, атаковала лапочка. Десятки колесных мантелей откатились к стенам замка, пряча за собой десятки девичьих фигур. Пяток баллист стреляли без передыха, стараясь снять стоящих на стенах воинов. В ответ со стен тоже сыпались горящие стрелы и фаерболы, шипением гаснув на свежих звериных шкурах, которыми были обиты передвижные щиты. Средневековье какое-то. Хотя ударный отряд лапочки рубился красиво. Непонятным для меня образом, забравшись на стену с десяток боевых пятерок, медленно продвигались по ней, неспешно очищая ее периметр метр за метром. Средний уровень псов был слегка выше, чем у амазонок, но идущей на острие атаки лапочки было все равно. Увешанная защитными сферами, как новогодняя елка гирляндами, она врубалась в ряды противников, обкарнывая тем все, что плохо торчит. Стрелы, молнии, фаерболы отскакивали или стекали вниз, как дождевая вода по стеклу. Ее же меч, переливающийся сполохами истинного огня, скрывал закованных в броню воинов, как консервные банки, располовинивая незащищенных оной надвое, заливая камень стены отвратительно выглядящими потрохами и сгустками потемневшей от жара крови. Надеюсь, она привязала меч к себе, ибо потерять такое сокровище будет жаль. Ведь стоило оно немало. Вместе с удаленными системой проклятиями и угрозами использовать на мне ее нефритовый стержень, нам прилетела невообразимая сумма в 47 тысяч золотых монет, позволившая нам оплатить найм всех необходимых нам рабочих и бойцов для работы в шахте и отложить часть денег на поднятие замка до следующей ступени. Огромные деньги, но, думаю, сейчас она не жалела об их трате. Комбайн на жатве — вот наиболее точный образ, навеянный происходящим. В чате царила настоящая буря. Поддержка, ругань, донаты, проклятия, ехидные замечания, опять ругань. Ее стало гораздо больше, когда поредевший боевой отряд спустился во внутренний двор, который вдруг весь залило нетухнущим бурлящим огнем. На стенах, будто из ниоткуда, начали появляться бойцы псов, шпигуя амазонок стрелами и арбалетными болтами. К тому времени, как мы с Долом начали спускаться к месту посадки, лапочка осталась одна. Со всех сторон на нее полетели ловчие сети, но та, не пожелав представать перед мутные очи боя, перетянутая сеткой, будто баварская ветчина, сотворила нечто непонятное, результатом чего стала ярчайшая вспышка света, отправившая десяток псов на перерождение, а от нее оставившая лишь горстку невесомого праха, тут же подхваченного налетевшим ветерком и развеянного над так и невозвращенной крепостью. Я выключил стрим. Помянул лапочку по матушке, поморгал глазами, выгоняя из них солнечных светлячков, оставшихся там после финальной вспышки, уставился в ночную черноту. Зажженный мной огонек далеко не сразу помог. Это было то же самое, что войти после летнего солнечного дня в подвал, освещая себе путь разрядившимся фонариком. Пока глаза постепенно привыкали к мраку, оставалось полагаться только на слух и нюх. «Фу, Дол! Это ты воздух испортил! Ужас! Ты будто не траву ешь, а трупами скунцев питаешься!» Баран возмущенно заблеял, пришлось шикнуть на него. «Тише ты, бараноголовый! Сейчас крокодил какой-нибудь тебя услышит и отъест копыта по самые уши! Заткнись!» Ох, уж лучше бы это был крокодил. Глаза мои, наконец, освоились со мраком, и, поднявшись повыше, магический огонек высветил пару таких жутких уродцев, что крокодил на их фоне выглядел бы писаным красавцем. Короткие скрюченные ноги, заканчивающиеся когтистыми ластами, бесформенные тела с отвисшими сдутыми пузами, согбенные спины с намечающимся горбом, длинные руки с огромными кистями, увенчанными черными саблеобразными когтями, волочащиеся по болотной грязи, непропорциональные головы с парой злобно горящих глаз и пастями, подходящими разве что акулам-вампирам. И эта сладкая парочка, скали клыки в жутком оскале, направлялась прямо к нам. Ледяной буран и каменный дождь ударили одновременно, освещая мертвый скрюченный лес, трухлявые стволы деревьев, торчащих из гнилостного болота, и ковер ряски, частично закрывающий темные лужи стоячей воды. В следующий миг широкая полоса болота покрылась инеем, заковывая ноги уродцев в свой ледяной плен, а сверху рухнул десяток камней, перемалывая и деревья, и уродов бурую смёрзшуюся кашу, поднимая все это в воздух и накрывая нас Долом этим месивом с головой. Этот ледяной душ окончательно меня протрезвил и даже придал сил выругаться. «Красавчик броневой! Конечно, сюда именно ночью лететь надо, чтобы пострашнее было!» Я замолк, потому что пошли победные логи. «Поздравляем! Вы убили кровососцы. Одна из 10 древних рас, уровень 100. Вы первым сделали это. Награда. Сила духа плюс 2. Отношения с древними расами минус 1. Внимание! Вы убили кровососцы, проводники путей. Изменения в квесте «Возвращение древних богов». Теперь вам необходимо самостоятельно найти путь к предводителю рас предтечий. Замечательно! Так эти уроды были проводниками? Нафиг, нафиг! Я лучше сам дорогу найду, чем в таком обществе шататься. Таких во сне увидишь, заикой проснешься. Бе-е-е! Заткнись, говорю! Что ты разорался? Бе-е-е! Ладно, ладно, слезаю. Надо этих красавчиков осмотреть. Может, какие-нибудь подсказки у них появятся. Оказалось, что Дол разорался, ибо его засосало в трясину по самое пузо, и стоило мне спрыгнуть, как то же самое произошло со мной. Мерзкая жижа холодными струями потекла мне в сапоги, залилась под мантию, запуская по коже стадо зябких мурашек. Твою ж! Пожалуй, в пустошах мне нравится больше. С трудом вырываясь из чапкающей грязи сапоги и с каждым шагом наполняя воздух облачками гнилостного смрада. Найти тела красавцев удалось трудом. Их вбило в замерзшую грязь так, что на поверхности остались торчать лишь раздробленные макушки. На них и пришлось положить руку, чтобы развеять трупы. Получено. Ветка-ключ. Древесная щепка. Болотная тина. Вес 0,6 килограмма. Все полученное являлось именно тем, что и было заявлено в логах. Комок склизких водорослей, длинная, слегка трухлявая щепка с остатками коры на ней и кривая ветка с отполированным толстым концом с одной стороны. Замечательно. В кого мне это воткнуть теперь? Я поискал глазами еще какое-нибудь чудовище, но никого не увидел, и кривая палка осталась непристроенной. Лапочка броневому. Привет, радость моя. Не хочешь встретиться, посмотреть, какое я себе новое нижнее белье купила? Совершенно прозрачное и под руками не ощущается. Все, как ты любишь. Привет, привет. С удовольствием, но как-нибудь попозже. Гораздо попозже. Сейчас мне не до этого. Я вижу, ты в каком-то болоте. Что там забыл? Черт, опять стрим забыл выключить. Давай, пока. Подожди, не отключайся. Мне твоя помощь небольшая нужна. Давай я тебе здесь помогу, а ты мне потом с моей маленькой проблемкой поможешь. Это замок-то захватить? Ничего себе небольшая проблемка. Для тебя нет ничего невозможного. А я же, ты знаешь, буду очень глубоко и много раз благодарна. Ладно, посмотрим. Освобожусь, напишу. Подожди. Мои люди говорят, что ты пару уродов убил, которые тебя должны были куда-то отвезти. Я своих аналитиков подключу, чтобы найти дорогу. А ты пока двигай в ту сторону, откуда эта парочка сюда пришла. С вероятностью 89% нужный тебе объект находится там. Гениально. А то я сам бы не догадался. Хватит болтать. Двигай. Легко сказать. Недовольно пробурчал я себе под нос, с трудом выдирая ногу из болотной жижи и делая первый шаг вперед. 10 минут и 20 шагов спустя я уже был готов плюнуть на все и телепортироваться назад в замок или залезть на Дола и осматривать болото с воздуха. Однако заметить скважину, куда подошел бы мой волшебный ключик, было нереально. Приходилось тащиться, вглядываясь в темноту, выискивая домик лесника, сундук или просто дверь, плавающую в болотной жиже, куда можно воткнуть ключ. Еще через 5 шагов я жаждал встретиться хоть с кем-нибудь, чтобы заморозить его и долбануть каменным дождем, размазывая ровным слоем по поверхности грязи, срывая накопившуюся усталость и злость. Еще через 5 шагов я остановился, обозвав себя идиотом, и скастовал себе под ноги ледяной буран. Ледяные осколки завихрились и понеслись вперед, промораживая широкую полосу грязи, уходящую 20 метров вперед. С кряхтением взобрался на нерукотворную дорожку, кое-как отряхнул с ноги шмоты грязи и не спеша потопал вперед. Откат, и дорога продлилась еще на 20 метров. Еще откат, и все повторилось вновь. Лапочка броневому. Мои яйцеголовые говорят, что по всем признакам ты уже близко. Оглядись внимательнее. «По каким, блядь, признакам? Рязко стало другого оттен...» Дописать я не успел. Лед под моими ногами проломился, и я ухнул в ледяную тухлую воду, тут же запутавшись в тени и водорослях. Рванул вверх, пробив головой ледяной наст, жутким ругательством обдирая пальцы о лёд, выдрал свое тело на поверхность, сбираясь на какой-то трухлявый пень, на чем свет стоит, матеря всех яйцеголовых, гадских друидов и тупых магов, ползающих по болотам вместо того, чтобы в теплой постельке обложиться со всех сторон большегрудыми блондинками и сладко спать. Лапочка броневому. Подними светляка повыше и оглянись. Нам нужно больше данных». Слово удалено редактором сообщений. «Да пошли вы!» Слово удалено редактором сообщений. Слово удалено редактором сообщений. «Оглянись, говорю. Мы видео запишем и загрузим в анализатор». «Себе что-нибудь в анализатор загрузи!» «Обязательно. Как только встретимся, так сразу, а пока не спеша обернись». Я забрался на пенёк, не спеша крутанулся вокруг себя и отключил стрим. То, что будет происходить дальше, всем видеть не обязательно. Пока я поднимался, кое-что заметил, и это что-то сподвигло меня на мысль, что я справлюсь и сам. Плавающий вокруг островка тина, трёхлявый пень, от края которого была отломана длинная щепка и прогнившая, и провалившаяся середина, куда как раз должен влезть кривоватый ключ. Тот вошёл с лёгким щелчком, и мир дрогнул. Вернее, дрогнул сам пень, по воде от него пошли волны, что-то заскрипело, и вокруг пня из воды поднялись невысокие стенки, отделяя нас от остального болота. В огороженном участке загудело, и вода начала уходить в склизкую глубину. Пень осел на метр вниз, а затем остановился, обнажая корни, уходящие в непроглядную глубину в виде винтовой лестницы. Сидя на пеньке, я недоверчиво глянул в склизкую темноту. «Ну что ж, кажется, нам туда».